Вновь над родиной тучи багряные, и набат, и гудит, и зовет. Вновь на родину беды нагрянули, снова стонет великий народ. Сколько ж можно терпеть, сколько ж можно страдать, все народные кличут устав. Время Русь собирать, время Русь собирать, где ж ты, Иван Калитко? Время Русь собирать, время Русь собирать, где ж ты, Иван Калитко? Снова правят в России шарманщики, снова в шорах и правда, и честь. Уж ни счастье, ни воров, ни обманщиков, и предателей тоже не счесть. Всю Россию опять разделить, разорвать, неспроста норовят, неспроста. Время Русь собирать, время Русь собирать, где ж ты, Иван Калитко? Время Русь собирать, время Русь собирать, где ж ты, Иван Калитко? Затащили нас в дни окаянные, и Россия сама не своя. Всюду толпами гостья незваные, как хозяева в наших краях. Снова недруга врать, вечных недруга врать, рыщет возле Святого Креста. Время Русь собирать, время Русь собирать, где ж ты, Иван Калитко? Время Русь собирать, время Русь собирать, где ж ты, Иван Калитко? Где ж вы смелые, сильные, дерзкие? У кого же нам защиты просить? Где ж вы Минины, Жуковы, Невские? А где ж ты, Сергий, заступник Руси?